Встречаться с Ланской я, естественно, даже не собирался. Ищи дурака, ага. Пусть и ошибочка вышла, и сканер не их человеком оказался. Тем не менее, новусы мне не друзья, и таковыми никогда не станут. Да, вполне возможно, что Антонина и не планирует никакую засаду, и не готовит подлости. Допускаю, она правда хочет поговорить. Только мне этого не надо. Совсем. Что она может предложить? Помощь? Как-то я сильно сомневаюсь, особенно после нашей ночной беседы под мостом. Не-не, у них свои игры, у меня свои. Такие, как она, если и окажут услугу, в ответ потребуют гораздо больше, чем дали. Чего именно? Да понятия не имею, и выяснять не хочу. Люся, к слову, со мной была полностью согласна. Только по другим, кажется, мотивам. У меня сложилось впечатление, что она меня к Ланской взревновала. Посмотрела ее фотографию в Телеграме и что-то там в женской своей голове решила. Так-то Антонина красотка, слов нет. А Скали меня своей добычей считает. Или это самомнение самца? Мол, вот я какой видный жених. Бабы из-за меня дерутся? Впрочем, неважно. Главное, что встречу я Антонине Игоревне назначил на завтрашний вечер. Но вот идти на нее не собирался. Вместо этого, пока она будет ждать на пустыре за микрорайоном, планировал отправиться на таможню и на речном трамвайчике свалить в Китай. А потом ищите меня. Хоть заищитесь. Первоначальный план мы доработали вместе с дядей Петей. Он внес небольшую, но очень существенную поправку. Уходить не сегодня, сразу же после покупки паспортов, а на следующий день, который у нас как раз выпадал на 9 мая. День Победы, парад на площади, толпы гуляющих горожан и забитая таможня. На выходные многие уезжали в Хэ-Хэ пиво попить и поесть китайки. В такой толпе, когда у таможенников и пограничников глаз замылится, мы с Люсей должны проскользнуть без проблем. Так, в принципе, и получилось. Переночевав с девушкой порознь, она у дядьки, я в заброшке, с утра мы уже были на речном вокзале, где нас от самых билетных касс подхватила людская круговерть и протащила до зала таможенного досмотра, оставив в хвосте длинной, как доисторическая змея, очереди человек на 50. Бездельничать пришлось часа два, но я сразу был настроен на ожидание, поэтому и не парился особо. Стоял, переминаясь с ноги на ногу, болтал обо всякой чепухе с Люсей и периодически сканировал пространство на предмет суперов. Мало ли, вдруг Антонина мне не поверила. И люди Ланских дежурят в аэропортах и на вокзалах. Однако представителей нового биологического вида в окрестностях не наблюдалось, что меня несказанно радовало. Настолько, что я совершил таки глупость и на некоторое время разделился со Скали, отпустив девушку в туалет без сопровождения. Тогда-то все это и произошло. Точка мутанта появилась на радаре внезапно, вспыхнула на границе восприятия, стремительно пронеслась через весь мой воображаемый экран и оказалась совсем рядом, буквально в десятки метров от меня. Какие-то 20 секунд, это ж с какой скоростью он двигался. Я закрутил головой, пытаясь понять, кто из множества окружающих представляет угрозу. Но у новусов, в отличие от мутантов, тентакли из спины не росли. Пойди пойми, человек перед тобой или супер. Пока я занимался этим бесполезным, по сути, делом, точка рывком переместилась к выходу. Я услышал, как возмущенно и испуганно закричали люди на той стороне зала и, расталкивая толпу, бросился на звук. Без всяких суперсил, между прочим. На месте обнаружил несколько человек, поднимающихся с пола и закрывающиеся автодоводчиком дверь. Сама точка столь же быстро, как и появилась, удалялась куда-то на запад. «Вот мудак!» — грозил входной двери приблотненный мужчина с толстенной золотой цепью на шее. «Козел! Совсем охренел!» «Милиция!» — вторил ему голос дородной тетки, шарящей рукой в сумочке. «Грабят!» Кто-то еще что-то кричал. Сквозь плотную стену зевак начал проталкиваться патруль, дежурящий на таможне. А я стоял и не мог решить, что делать. Бежать за супером? Смысла в этом не было никакого, зато имелось горячее желание и еще какое-то непонятное чувство, утверждающее, что случилось что-то непоправимое. Притушив тревогу, я двинулся к своему месту в очереди и стал искать Люсю. Не обнаружил. Двинулся к женскому туалету, в наглую вошел внутрь и позвал ее. На самом деле это было просто оттягивание момента принятия правды. Ведь я понял, что произошло, едва Новус сбежал из здания речного вокзала. Через 5 минут я стоял на улице, выбросив в урну ненужный больше билет и перечитывал сообщение, отправленное с Люсиного телефона. «С ней все хорошо. Ты приходи. Будем говорить. 21:00. Здесь». Чуть ниже располагалась ссылка на гугловую карту с отметкой о месте встречи. Берег Зея в нескольких кварталах от автомобильного моста. Пустынное даже днем место, а уж вечером... То, что Люсю похитили не Ланские, я понял сразу. Во-первых, им это было не нужно. А во-вторых, они бы не смогли меня найти так легко и непринужденно. Проклятый сканер. Мой постоянный ночной спутник, вот кто это был. Тот, кто следил за мной, но никогда не показывался. Чего я не понимал, так это его мотивов. Поговорить он со мной мог столько раз, что мы бы оба устали от общения. Но нет, каждую ночь эта тварина старательно уклонялась от встречи, предпочитая наблюдать за моими перемещениями издали. А теперь вдруг так возжелала встречи, что похитила девушку? Зачем? В чем смысл? Понятное дело, я пойду. Пусть это все и выглядит как штамп из голливудского боевика, где главный злодей похищает девушку-героя, чтобы разделаться с ним. Но не бросать же Скалли из-за такого сомнительного повода. Я был зол и сбит с толку. Это очень плохое сочетание для высшей нервной деятельности. Разум не мог сосредоточиться на проблеме, периодически выдавая эмоциональные, но никак не помогающие сообщения, типа «Да я убью этого урода нафиг!» или «Какого вообще хрена ему надо?» Пришлось присесть на лавку, прикрыть глаза и отправить ляха на скамейку запасных, вызвав на поле охотника. Из этой парочки первый явно был в неадеквате. Мысли почти сразу же выстроились по росту и принялись докладывать. Причина похищения Люси. Наше намерение покинуть город. Без вариантов. Сканер этого не хотел, вот и вмешался. До этого он наблюдал за мной. Но на контакт не шел. Почему? Ему что-то нужно. Что? Мало данных. Возможно, сам факт моего наличия в Благовещенске играл на руку его планам. Я же ничего не знал о своем противнике. Вряд ли он намерен меня убивать. У него возможности для этого было выше крыши. Но он ни одну не использовал, более того, избегал схватки. Значит, его цель не в том, чтобы оторвать мне голову. Тогда что? Предложит альянс против Ланских? Мы же с ним очень похожи, так-то. У него такие же способности, как у меня. И Новусом он точно не друг. Но ведь и мне тоже. Скорее всего, именно он оставил в моей голове пулю из сингапурского ПП. Его Антонина и называла ликвидатором. А кого так называют? Убийцу, естественно. Значит, если Новусы тут табунами не бродят, выходит, что на беседу меня приглашал тот же самый человек, что стрелял в подъезде. Даже охотник. Этот мастер холодной машинной логики пасовал перед таким раскладом. А уж лях и вовсе считал, что уровень бреда зашкаливает за все известные пределы. Если он так хотел поговорить, то проще было не убегать, а дать себя обнаружить и догнать. А еще проще не стрелять мне в затылок. Ух, что-то я вообще перестал понимать происходящее. Стоп, стоп, стоп, стоп. А если... Предположим такую картину. Он охотник, как и я. Это его работа – находить сбрендивших, не выдержавших перерождения людей и избавляться от них. Если есть клан Ланских, значит, можно допустить и существование организации более высокого порядка – Ноусов, которые озабочены не только набиванием карманов и сохранением статуса кво, но и контролем за новорожденными суперами. Та самая закулиса, про которую так любят рассуждать поклонники теории мирового заговора. То есть, если без фантастики, в зону ответственности провинциального рода прибыл представитель федерального центра с простым заданием – убить дикаря. А я как раз таким и был до первой нашей встречи. Мутантом, который даже гадил в квартире, как дикий зверь, и убивал всех, кто оказывался у меня на пути. И вот этот инспектор находит меня и ставит точку выстрелом в голову, после чего, весело насвистывая, уходит в закат. Работа выполнена. Но он ошибся. Я выжил. и благодаря пуле в голове переродился. Вернул свой разум и все такое. Дальше. Ну, тут варианты. Если их опустить, он как-то о моем чудесном спасении узнал. И решил проверить, мол, как так? Понаблюдал и увидел, что его жертва более не существо, живущее инстинктами, а мыслящее и иногда даже разумно. И назначил встречу, чтобы рассказать о чудесном мире новусов и предложить работу в тайной организации «Люди без тентаклей». Не противоречиво, вроде бы. Но одно остается непонятным. Скали-то зачем похищать? И опять же, ликвидатор мог и раньше со мной поговорить, в одну из тех ночей, когда я бомжевал, а он тусил поблизости. Что-то я упускаю. Что-то ключевое очень и очень важное. В большинстве мои выводы верны. Я в этом уверен, но не хватает некой детали. А без нее все может оказаться совсем не таким, как я тут надумал. Ладно, это пока оставим в сторону. Теперь непосредственно по вечерней встрече. Надо проработать пути подхода и отхода, определиться с линией поведения. «Молодой человек, с вами все в порядке?» Голос вырвал меня из размышлений и заставил вздрогнуть. Охотник внутри немедленно ощетинился, готовый убивать, но я придержал его за холку. Поднял глаза и увидел двух полицейских. Я сидел на лавке возле здания речного вокзала. Вокруг было полно людей, но они почему-то решили обратить внимание на меня. Случайность? Лях, выключи паранойю. Ты теперь будешь каждого подозревать? Да, в порядке. Просто задумался. А можно ваши документы посмотреть? Охотник снова дернулся. Вот неугомонный. Пожалуйста, но с собой только заграничный. Адрес по прописке можете назвать, Евгений Викторович? Полицейский смотрел на документ без интереса. Рутинная проверка. А вот его напарник вытащил из-за поясного крепления радиостанцию. Зачем? Хотят пробить мои данные через дежурного? Вот зачем. Засада. Я же не знаю, каким адресом по прописке снабдил фейковую личность, которую создали на несколько дней вместе с паспортом. В такие моменты принято лупить себя раскрытой ладонью по лбу и восклицать что-то вроде «Вот же я олень!». Свои новые ФИО я успел прочитать и выучить, а про прописку даже не спросил. В загранпаспорте такой страницы нет, вот и упустил деталь из виду. Но кто же знал, что она мне может понадобиться? «Командир, я не помню адреса. Просто купил временную прописку в Благе и даже не помню, какой там адрес в паспорте стоит. Так-то в Микрахе квартиру снимаю, на студенческой». Вышло вроде убедительно. Спокойно так и естественно. Я даже руками развел, одновременно демонстрируя, какой я безопасный и виноватый. Полицейский хмыкнул и тоже перешел на «ты». «А чего сидишь здесь?» «Вот что ты привязался, лист банный?» «Да подрядили в Китай сгонять фонарем. А сами куда-то пропали». «Ясно. Давай уже паспорт, умник, и вали отсюда». И патрульный действительно вытянул руку, возвращая документ. Я уже успел взять его, как был остановлен фразой его напарника. «Можно взглянуть?» Второй ППСник смотрел на меня как-то уж слишком пристально. Не рассматривают так человека, у которого мимоходом проверили документы. Так глядят, если он вызвал интерес. «Блинство!» «Конечно!» Внутренне, напрягшись, я с широкой улыбкой снова отдал паспорт. Что происходит? Полицейский опознал меня по ориентировке? Да меня мать сейчас бы не сразу признала. Или все-таки... Пластику-то я не делал. А на черно-белых фотографиях пофиг, какого цвета у тебя волосы и глаза. Патрульный еще раз пролистал паспорт. Вчера выдали? Блин. Ага. И сразу за речку? Для того и делал. Ну да. Пройдемте с нами, Евгений Викторович. Блин, блин, блин! А в чем дело-то? Я вроде не нарушал ничего. Даже не курил. Просто проверка. Второй полицейский, тот, который мной заинтересовался, был старшим в паре. И ничего больше объяснять не стал. Развернулся и пошел прочь от вокзала. Его напарник, встретившись со мной взглядом, пожал плечами, мол, я без понятия, но лучше бы пойти. Я вздохнул, всем видом изображая раздраженную покорность, и поднялся. Огляделся по сторонам, слишком много людей, и решил, что сбегать если уж все пойдет не так, лучше в более уединенном месте.